Судя по действиям чужих, да. Кивнул Дубль. Намечается, и очень скоро. Погодите. Семен нахмурился. Но вы же двойник, так? Полная копия кардинала. Значит, можете возглавить руководство и... Не могу. Отрезал Дубль. Не существовать-то всего неделю осталось. В случае, если кардинал не объявится. Какое ж там оперативное руководство? Не понял Семен. Почему? Потому что я Дубль. Вздохнул Дубль кардинала. Создание полностью зависимое от оригинала. И если с оригиналом рвется связь, что, как правило, подразумевает его гибель, то двойник не имеет права на дальнейшее существование. И в назначенный срок автоматически самоуничтожается. У меня срок 10 дней. Вот так. Тогда что же получается? В растерянности пробормотал Семен. Получается, что настоящий кардинал мертв? Сомневаюсь. Дубль отрицательно покачал головой. Мертвый заложник никакой ценности для чужих не представляет. Живой кардинал гораздо предпочтительнее для политического давления на императора через... императрицу. Предпочтительнее, чем его бесплотная тень из реестра. Скорее всего, чужие надежно изолировали кардинала от истинных миров. Или держат его в специальном непроницаемом для магической связи помещении. Или занормалили. Потому-то моя связь с оригиналом и пропала. Все это очень грустно. Семен посмотрел в глаза Дублю. Но я-то здесь при чем? Чего хотел от меня кардинал? Чего-то ведь хотел, раз встречу назначил. Поясняю. Дубль взгляд не отвел, только немного поморщился. Похоже, собеседники в глаза ему никогда не смотрели. Не принято было. Оригинал хотел встретиться с тобой, Семен, потому что к нему приходил Слимп. И в разговоре с оригиналом Слимп упомянул о тебе, как о человеке, близком ему, по сути, можно сказать, по духу. То есть, как я понял, вернее, как понял кардинал. Поправился Дубль. Тебя и Слимпа связывает нечто большее, нежели случайное знакомство. И потому, когда слимперское движение само распустилось, а конфликт с чужими стал неизбежен, оригинал решил обратиться к тебе за помощью. Кардинал хотел попросить тебя уговорить Слимпа помочь ему в возникшей проблеме. Так он меня и послушался бы. Усмехнулся Семен. Слимп, дядька себе на уме. Сказал, что не будет вмешиваться в реальность. Значит, не будет. И точка. Стало быть, вы действительно знакомы. В полголоса заметил Дубль. Это хорошо. Это дает мне надежду. Но на что дает, объяснять не стал, а продолжил рассказ. Потому кардинал и дал объявление в линию связи от имени Дубля 25-го. Только ты и Семен мог знать, кто такой 25-й. И только ты мог получить кардинальское письмо. Потому что знаковая пластинка 25-го имеется лишь у тебя. Золотая. А вы откуда знаете? Прищурился Семен. Я вроде кардинал об этом не докладывал, и на пластинке никакой магической метки не имеется, так что отследить ее вы никак не могли. Элементарно. Равнодушным голосом ответил Дубль. В замковой пристройке, где твой медальон разрушил 25-го, имелась и дежурная система непрерывного слежения, техническая, незаметная для видящего. Понятно. С облегчением сказал Семен. «Значит, по знаковой пластинке вы найти меня не можете?» «Нет». Дубль отрицательно покачал головой. «Но если ты примешь мое предложение, то тебя вообще никто никогда искать не станет. Мало того, ты будешь награжден. Очень хорошо награжден. И, разумеется, все поисковые заклинания будут отозваны. А заведенное на тебя в имперском сыске уголовное дело будет уничтожено. Навсегда». «Какое предложение?» Озадачился Семен. «Вроде бы ни о каких предложениях у нас пока что разговора не было». «Сейчас будет». Дубль кардинала впервые улыбнулся Семену. Как ни странно, улыбка у кардинала была обаятельная, добрая, что никак не вязалось с его имиджем теневого властителя империи, жесткого и бескомпромиссного властителя. «Я, Семен, хочу предложить тебе найти мой оригинал и спасти его, то есть выкрасть кардинала у чужих, если тебе так понятнее». «За хорошую, подчеркиваю, очень хорошую оплату. Можешь считать это моим частным заказом на работу». Дубль склонил голову на бок и с прищуром посмотрел на Семена. «Тайным заказом», — уточнил Дубль. «Если ненароком проболтаешься об этом хоть кому-нибудь, Считай, что ты более не жилец ни на этом, ни на том свете. Даже реестра для тебя не будет. Я хоть и сам уничтожусь, но нужные инструкции нужным людям оставить успею. Можешь не сомневаться. Не надо меня запугивать. С неудовольствием ответил Семен. Сам что ли не понимаю? А ваш отряд? Вы не пробовали его к чужим засылать? Отряд? Лицо Дубля помрачнело. Нету отряда. Слим простарался, мерзавец. Когда он принцессу Яну от договора со мной освободил. Жаль, хорошая видящая была, перспективная. То заодно и всем остальным членам отряда вольную дал, за компанию. И вернул всех те миры, откуда они были изъяты. А ты говоришь, что Слим не хочет вмешиваться в реальность. С раздражением закончил свою речь дубль кардинала. Я имел в виду его слова о глобальном вмешательстве. Уточнил Семен. О мелочах он не говорил. «Хорошие мелочи!» Возмущенно фыркнул дубль. «Вся многолетняя работа коту под хвост. Мелочи!» «Да, а развалить древнюю религию – это получается тоже пустяк. Хотя, собственно, его нравоучительные беседы со слимперами и замороченный адский мир тут вовсе ни при чем». «Как ни при чем?» – удивился Семен. «Почему же тогда ваша секта... Извиняюсь, ваша религия приказала долго жить?» Во всяком случае, не из-за бесед и последующих запугиваний. С пренебрежением ответил дубль. Настоящий верующий на такие дешевые трюки не поддастся. Все гораздо проще и неприятнее. Религия слимперов держалась на том, что неведомый слимп где-то спрятан, что слимп можно найти и использовать его неограниченную магическую силу во благое дело, или не во благое, но использовать. Однако, когда эта магическая сила явилась ко всем верующим сразу, в обычном человеческом облике, и сообщила, что чихать она хотела и на ту религию, и на тех верующих, что дела ей нет ни до кого, вот тут-то и настал конец движению слимперов, потому что искать больше нечего и незачем. «Могу только посочувствовать», – пожал плечами Семен. «Так что там насчет оплаты?» «Но лично я верю, что истинный Слим существует!» Не слушая Семена, с фанатичным блеском в глазах продолжил дубль кардинала. «Истинный, как бы он там ни назывался, этот Слим не Слим. Это уже Бог, в которого я не верю. Ибо есть то, что необъяснимо. Комплексная магия, приходящая к нам ниоткуда. Уже Бог не стал бы продолжать слать ее людям, потому что плевать ему на дела человеческие. На все плевать, кроме себя самого. Это не Бог, это искушение, посланное нам для укрепления веры. Давайте вернемся к нашему разговору об оплате. Повысив голос, требовательно сказал Семен. Оставим Богу Богова, а слимперам Слимперова. Хорошо сказал. Не выдержал Мар и тут же испуганно умолк, но дубль его не услышал. Кардинал уставился на Семена, раздувая ноздри и гневно сверля его взглядом. Через несколько секунд дубль успокоился. «Оплата будет следующая», – ровным голосом произнес дубль кардинала. «Гражданство в мире перекрестка, снятие всех налогов, пожизненная пенсия первого разряда, министерская пенсия и 3 запасные жизни. Разумеется, пенсия действительно только на время твоей нынешней жизни, на запасные она не распространяется». «Зато отмена налогов остается действительной и после очередной смерти». Дубль строго посмотрел на Семена. «Устраивает?» «А как насчет дипломатической неприкосновенности?» Прикинув в уме, спросил Семен. «Какой неприкосновенности?» «Не понял дубль». «В смысле, чтобы меня не преследовали по поводу моей работы?»